Глава 26. Когда я открыла глаза, надо мной сияло солнце. Метель закончилась, будто не бывало. Небо сделалось чистым, прозрачным, бесконечно высоким. Судя по нему, снаружи стоял сильный мороз. Ну а дышать мне было трудно из-за Кайха. Он так прижал меня к себе, что я еле вывернулась из-под его руки. Он и не проснулся. Поворочился и снова засопел. Кемтиина я нигде не увидела, но не обеспокоилась. Должно быть, он пошел проверить, сильно ли замело дорогу. Если снега там окажется нам по горло, возвращаться будет непросто. Мысль о возвращении меня больше не пугала. Ведьма. Ну что ж, Альена первая встретилась с ней нос к носу. Не испугалась и сумела обвести вокруг пальца. Та, наверное, и помыслить не могла, что человек отважится на это. И уверена, думает так и по сию пору. А то оплошность постаралась загладить проклятием. Одевшись, я выскользнула наружу и несколько мгновений не могла проморгаться. От яркого солнечного света слезы хлынули из глаз. Можно подумать, я без того недостаточно зарёвана. Да уж, оценила я, вынув зеркальце, подарок Витала, и рассмотрев свое отражение. Все лицо в разводах и грязных потеках. Давно мне не приходилось умываться как следует. А вот и чистые блестящие бороздки на щеках, только что пролитые слезы. Как еще в лед не обратились. Мороз-то стоял нешуточный. Маска греет, подумала я. Лицо у меня не мерзло. Даже кончик носа, который всегда страдает первым. Ну а раз так, чистый снег сгодится, чтобы умыться, да и причесаться не помешает. Волосы, наверное, свалялись до неприличия. Такие простые мысли успокаивали, и я принялась раздирать спутавшиеся пряди тем самым лошадиным гребнем, что дал мне конюх Динг. Где это теперь они с Мадитой? Ушли ли от княжеских людей? Нашли зимовье? Или действительно устроились в какой-нибудь берлоге? Увидеть бы их. Узнать, что с ними все в порядке. Задумавшись, я не сразу поняла, что за странный звук слышу. Потом сообразила. От мороза и железного гребня волосы у меня распушились, поднялись над лбом, целыми прядями тянулись за рукавом, липли к меховому воротнику, потрескивали и даже, по-моему, искрили. Так бывает в сильную грозу. Тогда даже шерсть у животных вставала дыбом. Погладишь собаку или кошку, и в кончике пальцев будто уколет. А еще я была не одна. Мне показалось, что это солнце отражается во льду. Но нет, это страж свился на скале и наблюдал за мной. На свету он казался не таким уж большим. Этакий сгусток бело-золотого пламени. Холодного, как снег. Он не таял под стражем. «Как ты здесь оказался?» — спросила я вслух. «Хотя понятно. Пришел по моим следам. Только зачем?» «Ты ничего не можешь мне сказать или объяснить, а показать, как Кемтиин, не получится? Или ты не хочешь?» Он не шелохнулся, по-прежнему не сводя с меня взгляда, от которого сделалось не по себе. Наверное, поэтому я сделала глупую вещь. Пустила зеркальцем солнечного зайчика прямо в глаза стражу. Так что он отпрянул и недовольно встопорщил огненную гриву, а потом бросился прочь, в густо-синюю тень под скалой, где светлое пятнышко было особенно хорошо заметно. Я помнила, как кошки забавно охотятся за такими бликами. И страж, хоть не был кошкой, повел себя точно так же. Я едва успевала поворачиваться, настолько он был быстр. Но все таки зайчик раз за разом ускользал от стража. Весело плясал у него на голове и под самым носом, прыгал по хребту, заставляя свиваться узлом, и отскакивал, не даваясь в зубы. Наконец, то ли утомившись, то ли наскучив игрой, страж ринулся прямо на меня, а я не отшатнулась, а протянула к нему руки и схватила охапку ослепительного света. Не ледяного уже, теплого, золотого, такого же, какой видела этой ночью. Во сне. Или нет, не знаю. Просто такого же. «Ты тоже скучал, да?» — спросила я шепотом, гладя невесомую шерсть. Или не шерсть. «По мне и по маме с папой. Ты знаешь, где они теперь?» «Конечно, знаешь. Если они с тобой, это хорошо. Ты не дашь их в обиду. И не вини себя за то, что не успел к ним на помощь. Кто мог хотя бы представить, что Риван предаст Сайтор? Ведьма обхитрила всех, как ей кажется, верно?» Мне показалось, будто он согласно кивнул. Той, первой Альене, всё-таки было страшно и тоскливо, совсем одной в чужом мире, подумала я. Поэтому она и сумела приручить стража. Он был совсем как она. Вдруг и он тоже не отсюда родом. Как бы там ни было, они встретились и полюбили друг друга. Точно-точно, я уверена. «Я тебя никогда не брошу», — сказала я стражу. «Уж я-то знаю, каково это — быть совсем одной». Он вспыхнул так, что я на мгновение ослепла, с головой окунувшись в его пламя. Оно не жгло, но словно пронизывало меня насквозь. Я будто бы сама стала этим пламенем. Горела и не сгорала. А мир вокруг сиял волшебными красками, какие не увидишь даже в самом прекрасном сне. Вздымались золотые арки, а за ними я видела высокие башни Тен-Аравара и лес мачт в гаванях Тен-Аварима, и Фарни-Варай, окружённый садами, и бесконечные леса Лаэта-Гари, места, где я никогда не бывала, но узнавала их по рассказам или видела глазами стража. Как понять? «Это же Витал! И Черим! Черим!» Попыталась я окликнуть, увидев их в какой-то невообразимой дали. Главное, оба были живы. И мой серебряный шёл бок о бок с их лошадьми. «Страж, верни их обратно». «Ой, не надо. Они же угодят прямо в руки Райгару и ведьме». Они запереглядывались, будто услышали мой голос. Серебряный насторожил уши и фыркнул. Но тут видение растаяло в светящемся тумане, таком же, в каком я побывала ночью. И на этот раз навстречу мне из него вышли не только родители, но и бабушка с дедушкой, и другие предки, одетые в чудные старинные наряды, и даже сама Альена Первая об руку с мужем. Забавно. У него тоже были шрамы на лице, почти как у Кайха. Только сам он казался не весёлым, а очень суровым и даже мрачным. Если бы не взгляд, серьёзный и немного печальный, я бы, пожалуй, испугалась. Были там не только мои предки, но и все те, кто когда-либо жил и умирал на землях, которыми владел род Сайтор. Бесчисленное множество людей. Их тени терялись в тумане, но я успела рассмотреть кормилицу, маминых наперсниц и служанок, отцовых бойцов и даже самого краешку — Ривана, такого, каким он был до увечья. «И ничего не страшно», — прошептала я. «Если что, я просто уйду к ним, верно? Но так нельзя. Потому что я ведь уже дала тебе слово, а значит, обязана сдержать его, чего бы мне это ни стоило». «Именно так. Потому что если я не справлюсь, ведьма рано или поздно добьётся своего. Заполучит стража со всеми его умениями. Он же помнит каждый мир, в котором побывали хозяева. А может, знает и другие. А главное, убьёт его память и всех, кто в ней живёт». Страж ласково лизнул меня в щёку и отпустил. А я чуть не села в снег, потеряв равновесие. Голова немного кружилась, но это быстро прошло. «Лени!» — окликнул Кайха. «Вот ты где! Я тебя ищу, ищу! А ты со стражем обнимаешься! Нет бы со мной!» «Завидно стало!» — невольно улыбнулась я. «Ещё как!» — серьёзно ответил он, подойдя вплотную. Ночью не наобнимался. Чуть не задушил ведь. «Я ничего не помню и вообще во сне собой не владею», — выпалил Кайха, но тут же посерьёзнел и добавил негромко. «Ты плакала во сне. А что я мог поделать? Будить не хотел, вот и...» «Ничего». Я протянула руки и взяла его ладонь в свои. «Скажи, а ты всё ещё согласен на мне жениться и войти в мой род?» «Эй, что смешного?» Ответить Кайха не мог. Хохотал во всё горло, а когда перестал смеяться, выдавил. «Так мы уже, считай, женаты». «Что ты несёшь?» «Сама посуди». Он утерся рукавом, а я только теперь рассмотрела, какого цвета у него глаза. Зелёные и яркие, как молодая листва, с золотистыми искорками возле зрачка. «То, что я тебя спас, можно даже не считать. Ты вошла под мой кров». «Та пещера не твоя. Она на моей земле. Не придирайся. Жалко тебе пещеру, что ли? И вообще. Так даже правильнее. Будем считать, что ты ввела меня под свой кров. Я же в твой род хожу, а не ты в мой. И сапоги я с тебя снял, а не ты с меня. А ещё ты взяла мой хлеб, и мы смешали кровь». «Как?» — начала было я, но тут же вспомнила, как порезалась, вытаскивая стрелу из его руки. «Смешали», — широко улыбнулся Кайха. «Не поспоришь ведь? Ну и, наконец, мы с тобой разделили ложе. Ну, почти. Взаправду разделим, когда замок отстроим. Или хоть дом, а то неуютно в пещере-то. Да и откормить тебя не мешает. А то ты коленками весь бок мне отбила. Сплошной синяк». «Ну, тогда все еще проще. Мне стало смешно, но я изо всех сил сдерживала улыбку. Но только знаешь, одно дело жениться на наследнице хозяев перевала, и совсем другое на никому неизвестной девице. Что-то я тебя не понимаю. На какой еще девице? Я никого больше здесь не вижу, кроме Альены Сайтор». «Тебя глаза обманывают», — серьезно сказала я. «Присмотрись получше и послушай, что я скажу. Альена, последняя из рода Сайтор, умерла этой ночью». «А кто тогда передо мной?» После паузы спросил он, сощурившись. «Пожалуй, Сайта Альенор», — ответила я. «Вот оно что!» Кайха, похоже, понял, что я затеяла. «В самом деле, не слыхал такой. И чтобы я, отпрыск рода Завиор, пусть и один из младших, женился на незнакомке, да еще и вошел в ее род. Что мне за это будет, а?» Не дождавшись ответа, он тяжело вздохнул. «Немного обидно, конечно, что за тебя идут за неимением лучшего, но так и быть, согласен. Кайха Альенор звучит, пожалуй, не хуже, чем Сайтор. Поцеловать-то тебя можно? Обычай как-никак». «А ты умеешь?» — с подозрением спросила я. «О, он умел. Не иначе нарочно тренировался, чтобы не оплошать». Кайха вздрогнул и сильнее прижал меня к себе, когда страж, поджидавший в стороне, обвил кольцами нас обоих и снова объял пламенем, скрепляя союз, поняла я. И Кайха тоже догадался и увидел, уверенно то же, что и я, когда страж принял его, как от века принимал мужей и жен своих хозяев. «Имя не имеет значения, так?» — прошептал он мне на ухо. «Для стража нет. Для ведьмы, наверное». Но проклятие сбылось. Альена Сайтор стала последней. Ее нет больше. И род Сайтор угас, не получив продолжения. Но как Альена первая когда-то назвала его своим настоящим именем, так и я назвала новый род своим. Круг замкнулся. «Хотелось бы, чтобы вышло по-твоему», — вздохнул Кайха. «А это имя тебе больше идет. Лея, не Альена. Слишком мягко для тебя. Сайта в самый раз». «А маски-то, наверное, надо было снять перед тем, как...» — невпопад сказала я. «Чтобы нос отморозить и задохнуться? Вот уж спасибо. Придумала так придумала». Кайха вдруг умолк, провел ладонью по моим волосам и вздохнул как-то странно, прерывисто. «Ну, все что ли?» «Ну да». Я отстранилась, посмотрела ему в лицо. «Нужно идти. Ты и Кема не видел?» «Нет. Но объявится, куда он денется. Соберемся пока, да и перекусить не мешает. Но если ты будешь попрекать меня каждым куском, то мы точно поссоримся». Я не ответила, пошла к пещере, но обернулась, когда Кайха окликнул. «Сайта, обещаю, я буду делать все, чтобы ты меня полюбила. Может, не так, как я тебя, но хоть в половину». «Дурак ты, Кайха», — сказала я. «Ты-то когда влюбиться успел?» «Так давно еще», — криво усмехнулся он, не отводя взгляда. «Я же говорил, а после пожара, когда ты пропала, вылезал бывало по ночам на крышу или забирался повыше, если в горах был, и звал. Думал, а вдруг услышишь? Глупо, да?» «Нет», — ответила я. «Звал, значит. Совсем как страж. И кто из них звал меня на самом деле?» «И все эти годы пытался представить, какая ты стала», — добавил Кайха. «Разочаровался, да?» «Нет. Ты намного лучше, чем я тебя выдумал. Правда». Наверное, очень глупо было стоять и молчать, но я в самом деле не знала, как сказать ему. Любые слова казались неуклюжими и неверными, и Кайха наверняка понял бы меня неправильно, поэтому я просто подергала себя за прядь волос. Еще недавно тусклые, теперь они горели на солнце золотом, совсем как сияли они у мамы с тех самых пор, как она вошла в дом моего отца. Возвращаться оказалось в разы легче. Не мешал ветер со снегом, а крутая тропа сама стелилась под ноги. Или это была не тропа, а спина стража? Он ведь умел открывать пути в иные миры. Что ему стоило срезать путь в мире нашем? Должно быть, так и вышло. У пещеры, служившей нам приютом прошлой ночью, мы оказались слишком уж быстро. По пути мы молчали. Но если бы я была внимательнее, то, наверное, обратила бы внимание на то, как Кайха одной рукой касается лица, вернее, маски, а другой — руки Кемтиина. По-прежнему молча, но Сребраликий поворачивает Кайха голову и кивает словно собственным мыслям. Но я думала о своем. Как это будет? Что можно противопоставить мощи ведьмы? Неужто она смирится, услышав, что девицы Альены Сайтор больше не существует? Я очень в этом сомневалась. Поможет ли страж справиться с ведьмой? А если да, то как? Жаль, он бессловесен. А я еще не выучилась понимать его как следует. «Вот они», — негромко произнес Кемтиин, указав вниз. Отсюда видно было зарево костров. На перевале уже сгущались сумерки, хотя вершины еще горели закатным огнем. И темные фигуры. Люди меня не интересовали. Я старалась разглядеть ведьму, но она была неразличима среди прочих. Но кто-то ведь должен был накрыть лагерь непроницаемым полупрозрачным куполом. Значит, она там. Должно быть, горно-могучие хорошо потрепали чужаков и останавливаться не собирались, поняла я, разглядев знакомые очертания фигур в тенях среди скал. Еще немного, и солнце совсем уйдет, а тогда горно-могучие смогут двинуться в бой. А вот зверей я почти не видела. Они рассредоточились по склонам, но, наверное, не рисковали приближаться к ведьме. И правильно делали. Совладать с ней они не могут, раз это даже каменным великанам не по силам. Так зачем же понапрасну рисковать жизнями? «И что будем делать?» — шепотом спросил Кайха. «Просто спустимся и пойдем навстречу?» «Наверное. Не перекрикиваться же». Нервно засмеялась я. «Только нужно уговорить стражи показаться, а то меня и не разглядят». «Это уж точно. Идем. Чего ждать-то?» «Безумие?» «Наверное. Помню, тогда мне хотелось только одного, чтобы все поскорее закончилось. Неважно, как именно. Я не боялась смерти. Я думала только о том, как обидится Кайха, если я умру. И страж. Я забыла сказать Кайха, чтобы ни в коем случае не оставлял стража одного. Может быть, сам догадается. Я же не знала, что видел он в огненном вихре. Еще немного, и они нас заметят», — едва слышно произнес Кайха. «Мы были уже совсем близко». «Что скажешь, Кем?» «Скажу, что мы пришли», — ответил тот, а я не сразу поняла, что он имеет в виду не нашу троицу, а тех, кто спускался с гор. Никогда не видела столько сребраликих сразу. Ошеломляющее это было зрелище. Десятки, нет, сотни светлых фигур, будто бы светящихся в сумерках. Они беззвучно скользили по затемненным камням, не оставляя следов. Признаюсь, это пугало. Тут зашевелились и горномогучие. Загудели скалы, когда великаны вернулись в строй, готовясь продолжить осаду лагеря. Упорство им было не занимать, и я надеялась, что они хоть немного измотали ведьму. «Пора», — сказал Кайха, оглянулся на Кемтиина и быстро поцеловал меня. Промахнулся в торопях, конечно же, угодил в нос, но тут же исправился. «Кем? Ты что?» — начала я, но не смогла закончить фразу. Сребраликий крепко схватил меня поперек тела, а свободной рукой зажал рот. «Я не позволю тебе пойти на верную смерть», — негромко произнес Кайха, и маска его начала меняться, а волосы посветлели. «Вместо этого сам на нее пойдешь. Должно быть, это ясно читалось по моим глазам, потому что он улыбнулся, и до жути странно было видеть свою улыбку на чужом лице. «Похож?» — произнес Кайха моим голосом. «Да», — отозвался Кемтиин. «Только не шагай широко, как привык. Девушки двигаются иначе». «И про кадык не забудь». Невольно вспомнила я слова Мадиты. Жаль, подсказать не могла. «Негодяй, они же сговорились. Но каким образом? Хотя Кемтиин ведь говорил с нами посредством маски, не вслух, наверное. И Кайха ухитрился это проделать. Если так, даже не знаю, что с ним сделаю». «Береги ее», — сказал он Кемтиину и скользнул вниз по склону, а страж за ним следом. Это уж было чересчур. «Он знает, что делает», — — шепнул Сереброликий, но не выпустил меня. «Во всяком случае, будем на это надеяться». Кайха и в самом деле заметили не сразу, а когда всё-таки увидели, всё замерло. Тишина воцарилась такая, что слышно было, как шелестят на ветру длинные одеяния Сереброликих. «Эй, ведьма!» — звонко выкрикнул Кайха, остановившись перед рядами горномогучих. «Что ты позабыла на моей земле?» «Я пришла забрать то, что принадлежит мне», — раздался ответ. Голос был глухой, лишённый всякого чувства, такой же тусклый, как багровая пелена, окутавшая лагерь. «Твоё время вышло, Алиена Сайтор». «Ты что-то путаешь, ведьма?» «Нет больше никакой Алиены Сайтор», — отозвался он. «Ещё ночью её не стало». «Кого же я вижу перед собой?» «Неужто не догадаешься?» Кайха, должно быть, подал знак, и страж ярко вспыхнул, осветив всё вокруг. «Хозяина перевала не узнаёшь?» «У тебя лицо Алиены Сайтор», — ответила ведьма, выступив вперёд. Теперь можно было различить высокую худую фигуру в длинном плаще. «Ты пахнешь ею и говоришь её голосом. Ты повелеваешь стражем и зовёшь себя хозяйкой перевала. А значит, ты и есть Алиена Сайтор. Очень хорошо, что ты не заставила себя ждать. Должно быть, тебе доложили, что твои ручные зверюшки не помогут». В рядах горномогучих послышался ропот, и я поняла, что под зверюшками ведьма имеет в виду вовсе не чутконосых. Однако каменные великаны не двинулись с места, и я подумала, что это сереброликие передали им приказ не вмешиваться. «Рано же, Кайха», — принялся командовать вместо меня. «Конечно, это мужское дело, но хотя бы посоветоваться он мог». «В самом деле», — произнёс Кайха, оглянувшись на них. Видно было, что многим сильно досталось, но уничтожить горномогучего даже ведьме не по силам. Во всяком случае, с одного удара. «К чему лишние жертвы? Может быть, нам удастся договориться миром?» «О чём ты говоришь?» «Мне совершенно случайно стало известно, чего ты просила и не допросилась у нашей прародительницы, первой Алиены Сайтор», — серьёзно ответил Кайха. «А если ты всё-таки получишь то, что желала, из моих рук? Мне человеческое, тебе остальное. Что скажешь на это?» «Я скажу. Слишком поздно», — прошелестела ведьма. Мне почудилась в её голосе тень какого-то чувства. «Я ждала достаточно долго, чтобы взять это целиком. Отдай мне это добровольно, и я подарю тебе лёгкую смерть и не трону твоих рабов. Вот тупица. Сказано же, нет больше Алиены Сайтор. А то, что выглядит как утка, крякает и плавает как утка, вполне может оказаться перелинявшим селезнем», — выпалил Кайха. «Ну зачем он дразнит её?» «И со мной не только горномогучие. Не видишь, что ли?» «Вижу лишь пугало», — презрительно произнесла она. «Но здесь не место забывшим родство». «Чём это она?» — подумала я. А Кем Тиин, явно прочитав мои мысли, ответил. «Мы полагаем, она считает, будто мы с нею дальняя родня. Возможно, так и есть. Но пути наши разошлись так давно, что мы не помним этого». Заслушавшись, я упустила момент, когда ведьма вдруг вскинула руку, и полупрозрачный купол собрался в шар у неё на ладони. А потом размахнувшись, она швырнула этот шар прямо в Кайха, и на лету он снова развернулся в стену багрового огня, с рёвом несущегося вперёд, облизывающего склоны. Я зажмурилась, но не выдержала, посмотрела. Кайха стоял на прежнем месте, словно огонь его и не коснулся. Горномогучие заслонились щитами, но у сереброликие. Жадное пламя испепелило их одежды, и теперь видны были лишь невредимые серебряные маски. Они будто бы висели в воздухе безо всякой опоры, ведь призрачные тела неразличимы в сумерках. «Что за жалкое зрелище», — произнесла ведьма, а я рассмотрела, наконец, её лицо. Самое обычное человеческое лицо, бледное, довольно красивое, но, право, даже маска Кем Тиина была выразительнее. «Довольно с вас пока. Сперва девчонка. Мне показалось, она не двигалась с места, но каким-то образом всё же оказалась рядом с Кайха, лицом к лицу с ним. Страж трепетал за его спиной, и мне показалось, будто он боится ведьмы. Неужели она настолько сильна? «Мой огонь не опалил тебя», — прошептала ведьма. Я скорее читала по губам, чем слышала слова. «Я не могу тебя убить. В твоих жилах течет проклятая чужая кровь». Кайха смотрел на нее в упор и чувствовалось, что ему страшно. Но он старался сохранять спокойствие. «У меня бы, наверное, так не получилось». «Я не могу, но найдутся те, у кого не дрогнет рука», — произнесла она. И вдруг неуловимым движением схватила Кайха за волосы и дернула вверх так, что ноги его оторвались от земли. Уверена, это очень больно, но он не издал ни звука, только вцепился в руку ведьмы, стараясь высвободиться. Но тщетно. Она была сильнее. Я даже не могла представить, насколько. Держать одной рукой на весу рослого парня смог бы не всякий мужчина. «Госпожа, ты обещала девчонку мне!» — послышался знакомый голос. «Так вот же она!» — ведьма встряхнула Кайха. «Можешь взять ее в жены. Думаю, она не станет возражать. Ты ведь об этом мечтаешь?» «Я поклялся исполнить последнюю волю отца. И сделаю это, чего бы мне ни стоило», — в который раз повторил князь Райгар. Он сильно изменился за то время, что я его не видела. Сильно исхудал, даже щеки ввалились. А глаза горели нехорошим блеском. «И все получат то, о чем мечтали», — протянула ведьма и хотела добавить что-то еще, но вдруг запнулась. «Ты...» Я и не заметила, когда Кайха успел извернуться, но только он исхитрился всадить охотничий нож ведьме под ребра. Вот только ей, похоже, это доставило не больше неудобств, чем заноза. «Маленькая птичка научилась клеваться», — прошептала она ему в лицо. «Ну что ж, Райгар, возьми свою невесту и как следует, слышишь, как следует поучи ее уму-разуму. Смотри только, чтобы была в состоянии дать брачный обед, а потом продолжай, пока не закончишь». С этими словами она швырнула Кайха прямо в объятия Райгара, а сама небрежно выдернула нож из своего тела, уронила на земь и шагнула к стражу. Тот отпрянул, когда она протянула руку, шепча: «Бедная, глупая тварь, не бойся меня. Я научу тебя тому, о чем эти людишки не имеют понятия, тому, о чем забыли непомнящие родства. Мы с тобой будем едины, слышишь? Мы никогда не расстанемся, потому что я не умру, как умирают люди, и не оставлю тебя погибать от тоски». Мне почудилось, будто страж колеблется. Похоже, ведьма хорошо знала, чем можно соблазнить его. Но это длилось недолго. Он снова шарахнулся в сторону, потом в другую, словно пытался обойти ведьму и добраться до Кайха. Но что-то мешало ему. «Перестань», — сказала она. «Ты не изменишь этого. Смирись и отдайся мне. Поверь, никто не полюбит тебя так, как я. Ведь только я знаю, что такое настоящее одиночество». «Не знаешь!» — выкрикнул Кайха. Кажется, Райгар никак не мог взять в толк, когда эта его невеста выучилась так отбиваться. Пока ему, правда, не перепало по-настоящему. А жаль. Рука у Кайха очень тяжелая. «Тебе же никто не нужен. А раз так, то одиночество тебя не тяготит. Значит, ты и понятия не имеешь, о чем говоришь. Да отвяжись ты, надоел!» Он уронил таки Райгара наземь, заломив ему руку за спину и уселся сверху. Странно, что никто из княжеских бойцов не вмешался. Они стояли будто околдованные, и ни один не сделал попытки помочь господину. Хотя почему будто? Наверняка ведьма не желала, чтобы кто-то вмешался не кстати. «Зачем тебе перевал? Куда ты собралась?» — продолжал Кайха, не без труда удерживая Райгара. «Почему было не попросить по-соседски? Неужто тебе не открыли бы врата, куда заблагорассудится? Или ты желала владеть всеми вратами, тайными и явными?» «Ты догадлива», — сказала ведьма, не оборачиваясь. «И даже слишком. Что, этот мальчишка не сумел справиться с тобой? Неудивительно, что ты исхитрилась обвести его вокруг пальца. Это ничтожество, по недоразумению названное князем. Хотела бы я знать, от какой безмозглой нищенки прижил его докор». Наверное, это оскорбление придало Райгару сил. Зарычав, он рванулся так, что опрокинул Кайха, и они покатились по земле, сцепившись и осыпая друг друга тумаками. По-моему, Райгар, ослепленный яростью, уже не понимал, что на равных дерется с девушкой, и не жалел сил. А у Кайха ведь рука еще не зажила, вспомнила я. Как же он? Ведьма взглянула через плечо и поманила кого-то пальцем. Из рядов княжеских бойцов вышел мужчина средних лет с пустым, как у всех остальных, взглядом и тяжелым мечом у пояса. Должно быть, обедневший рыцарь, подавшийся на княжескую службу, подумала я. По оружию похоже. Ведьма указала на дерущихся. Боец вытянул меч из ножен, направил его острием вниз. Я поняла, что задумала ведьма. Таким клинком, если хватит сил, можно пригвоздить человека к земле. Или даже двоих. Он только шагнул вперед, когда я каким-то невероятным усилием вывернулась из рук Хемтина и кинулась вниз, рискуя переломать ноги. Но обошлось. Я выбежала на освещенное место с криком. «Оставь! Я настоящая!» «Вранье!» — отозвался Кайха точно таким же голосом. «Настоящая я!» Ведьма заколебалась на мгновение. Потом вдруг улыбнулась. Ничего омерзительнее этой улыбки я в жизни своей не видела. А потом поманила к себе еще пару солдат. И что мне оставалось делать? Я не умела драться. Могла только броситься под защиту горномогучих. Но до них еще нужно было добежать. А мужчины, неутомленные дневным переходом, бегали быстрее. Мне повезло споткнуться и упасть. Один из преследователей проскочил вперед, но вот второй... Второй занес клинок, и... Что-то полыхнуло. Мне показалось золотом, а потом ярко-зеленым и голубым, а над моей головой простучали копыта, раздалось громкое ржание, и первый мужчина отлетел куда-то в сторону, за ним и второй. Я взглянула вверх и глазам своим не поверила. «Серебряный, откуда ты?» «Откуда силы взялись?» Я вскочила на ноги, схватила коня под усы. Это точно был он, разгоряченный после скачки, злобно прижимающий уши под моим седлом со всеми пожитками. И тогда только я поняла, что мне не померещилось. А небо над перевалом действительно переливается зеленым и голубым, и белым с золотом, и крики мне не почудились. «Ленни!» — голосил вдалеке Черим, погоняя рыжего. «Вон же она! Да шевели ты копытами, старая кляча! Ленни!» Басом вторил ему Витал, а за ними я невольно протерла глаза. Это же золотой цветок на зеленом поле, Лаэта Гори, и серебряный трезубец Тен Аварима, и крылатые кони Тен Аравара, и пятнистые коты Фарни Варай, и... Я даже не знала, чьи это стяги. «И кто же из вас, подлинная Альена?» — протянула ведьма, глядя на приближающийся отряд. «Это уже испытано огнем, значит, скорее она. Добить ее. Ожившие солдаты шагнули в сторону Кайха с Райгаром. Те все никак не могли расцепиться. «Я настоящая, слышишь ты?» — закричала я, что было сил. Рука сама нашарила в кармане камешки из-за пределья. Слишком маленькие для прощи. Да где же она? Должна быть в переметной суме. Только бы ничего не переложили. «Есть». «Чем докажешь?» — насмешливо спросила ведьма. «Кровью», — чуть не ответила я. Но шутить такими вещами не стоило. И я выдала секрет. «На второй маска. Проверь сама, если не веришь на слово». «Хотели перехитрить меня. Дождаться подмоги». Еще шире растянула она губы, но солдаты замерли. Только Райгар с Кайха продолжали мутузить друг друга, хрипя и задыхаясь. «Что ж, посмотрим». Мне хватило времени, чтобы раскрутить прощу. «Да, камни мелкие, но тяжелые. И если запустить сразу несколько, ну, это хотя бы отвлечет ведьму хоть ненадолго. А тем временем отряд будет совсем близко. По-моему, я попала в кого угодно, только не в ведьму. Нет, все-таки один камень покрупнее прочих достиг цели. Ударил ее точнёхонько по гладко причёсанному затылку, но вместо того, чтобы упасть на земь, словно прикипел к голове. Мне показалось, будто я увидела дымок». Глухо вскрикнув, ведьма вскинула руки, желая избавиться от помехи, и в этот миг в воздухе свистнула тяжелая стрела. Лук, из которого ее выпустили, должен был обладать чудовищной мощью. Стрела вонзилась ведьме в спину, а наконечник вышел из груди. Ведьма, однако, устояла и развернулась лицом к надвигающейся опасности. Я поспешила отвести Серебряного в сторону. Подняла руку, она засветилась багровым, но не успела сотворить волшбу. Еще одна стрела перебила ей запястье. Жуткое это было зрелище. Не рискуя приближаться, люди осыпали ведьму градом стрел и не останавливались до тех пор, пока она не рухнула наземь. Но и тогда она не умерла, продолжала дергаться, как раздавленная тележным колесом лягушка, а глаза ее горели прежней злобой. Я, вцепившись в гриву Серебряного, наблюдала, как предводитель отряда, поравнявшись с ведьмой, спешился и вытащил из-за пояса странной формы нож. Лезвие его формой напоминало древесный лист, и сделано было не из металла. Мне на мгновение показалось, будто нож деревянный. «Зелинар», — негромко произнес мужчина, опустившись на одно колено рядом с поверженной ведьмой и взяв ее за волосы так, чтобы запрокинуть ей голову. «За Терриана, за Альену, за многих, многих, многих». Ведьма попыталась что-то сказать, но сложно говорить с перерезанным горлом. Оно и к лучшему. Говорят, предсмертные проклятия сбываются наверняка. Мужчина убедился, что ведьма бездыханна, тщательно вытер нож о землю и поднялся на ноги. Был он не слишком высок, крепко сбит, а шевелюра его сияла тем же золотом, что и моя собственная. Первым он назвал имя моей матери, лишь потом отца, а значит... Значит, это один из моих дядьёв, не знаю даже, который именно. «Альена?» — нашел он меня взглядом. «Потом объясню», — крикнула я, и со всех ног бросилась назад Кайха. Солдаты недоумённо переглядывались, явно не понимая, что происходит и почему они оказались в таком странном месте. «Да чего настырный?» — сказал мне Кайха, пнув Райгара под ребра. Когда он успел связать моего несостоявшегося супруга, не представляю. Впрочем, я уже поняла, что Кайха — кладезь неожиданностей. Правильно сделала, что сбежала до того, как он тебя в жены взял. А то мне пришлось бы его убить. Райгар дернулся и зарычал. Потом увидел меня и замер. «Ты?» — прохрипел он. «Альена! Кто же?» «Ты вообще не угадал», — сообщил ему Кайха, возвращая себе привычный облик. «Это вот Сайта, а я ее муж. Уж извини за розыгрыш, иначе было никак». «Вот я и...» «За что?» «За то, что едва не погиб, дурак такой!» Гаркнула я ему в лицо и хотела отвесить еще одну оплеуху, но вместо этого разревелась, обняв его за шею. «Зачем ты это устроил?» «Затем, что я очень-очень надеялся, что помощь успеет вовремя!» Серьезно ответил Кайха и прижал меня к себе. «А у тебя не получилось бы тянуть время?» «А что, нельзя было просто дождаться, пока отряд не прибудет?» «А как бы он прибыл, если перевал был закрыт?» «Но разве... разве они не сами его открыли?» «Ты будто не знаешь, что с одной стороны этого сделать нельзя!» Кайха осторожно постучал меня по макушке. «Только когда наш трусишка перепугался за тебя, за нас, даже сильнее, чем за себя, тогда дверку и распахнул». «Значит, он колебался?» Помолчав, спросила я. «Да. Ведьма хорошо знала, как ударить по больному месту». Серьезно ответил он. «Страшно ж, привык за века к любви и добру так, что всего-то за 10 лет совершенно измучился в одиночестве. И ты будто не знаешь, как он страдает, когда умирает кто-то из членов семьи». «А после гибели Сайтора...» Я покачала головой. «Его некому было утешить. Меня он не дозвался». «Вот именно. Так что не вини его слишком сильно, ладно?» «Конечно, не стану». Я взглянула на стража, сжавшегося до размеров собаки, и вздохнула. «Иди уж сюда, бедолага». Ох, как он обрадовался. Не обрадовался такому соседству только Серебряный. Но пришлось уж ему потерпеть. «Ленни!» Схватил меня за плечо Черим. «Сайта», — поправила я. «Неважно. Дядя Черим, и как же я рада вас видеть. Дядя Витал, как вы тут оказались? И куда вас занесло-то?» «Мы не поняли», — ответил Черим, отстранив меня на вытянутых руках, чтобы разглядеть получше. «Глядь, места незнакомые, не горы вовсе. Тебя нет?» «Ну, припомнили что-то о страже и вратах рассказывала. Поняли, что уж попали, так попали. Спасибо, живы остались. Как человека встретили, спросили, где оказались. Он сказал: «Парни, ворай», — добавил Витал, утирая скупую слезу. «А ты это название упоминала. Мы потребовали. Ведите к самому главному. У нас важные вести. Сайтори беда». «Да, рассказали, что знали, и тут уж началось», — покрутил головой Черим и принялся яростно дергать себя за усы. «Видишь, какой отряд собрали? Да быстро так. Даже из самого далека люди прибыли». «Я так понял, между теми краями свои врата есть», — кивнул Витал. «Только здешние никак не открывались. Мы мыкались там, а потом Серебряный вдруг как рванул вперед. Поводья у Черима из рук выдрал и почесал во весь опор. Ну и мы за ним». «А до того мы вроде бы твой голос слышали накануне», — вставил Черим. «Я бы решил, что почудилось. Но чтобы двоим сразу». Я только улыбнулась. «Значит, и мне не померещилось». «А предводитель-то наш, Ларинар, дядь твой по матери, говорят», — добавил Витал. «Так нет». Я кивнула и созналась. Только я его, если и видела в детстве, то не помню. Но ничего, заново познакомлюсь. Только чем ведьму-то убили, вы знаете? «Да собрали у кого что нашлось, так мы поняли», — пробасил Витал. «Все больше наконечники для стрел, какие из огненного стекла, какие из железа из запределья, из кости даже, не знаю уж чьей. Ну, а у Ларинара нож из какого-то особенного дерева. Надежный, сказал. Ну, ножом всяко сподручнее глотки резать, чем наконечником-то. В Сайтори наверняка хранилось что-то подобное», — подал голос Кайха. «В подвале». «Ага, только мы туда так и не добрались». «А это что за паренек?» — поинтересовался Витал. «Вроде голос знакомый. Тот, что тебя уволок? На белом козле верхом? Сом ты!» Начал было тот, но решил проявить уважение и не стал заканчивать фразу. «Это Кайха, муж мой», — вздохнула я. «Ну вот», — покачал головой Черим. «На минуту без пригляда оставили. Она уже замуж выскочила». «Что ж ты будешь делать, а? Праздновать, конечно», — ухмыльнулся Кайха. «А то мы еще не успели». «А есть очень хочется», — спросила я, и он кивнул. «Мне тоже». «Ну, мы тогда пойдем, скажем остальным, что вы голодные», — деликатно произнес Витал. «Да. А с князем-то что делать будете? Может, его того?» Черим выразительно чиркнул себя ногтем по горлу. «Для верности-то». Мы переглянулись. «Что скажешь, Сайта?» — негромко спросил Кайха. «Он, конечно, не князь, а посмешище. По всей стране за невестой гонялся. Настоящая ведьма ему помогала. А догнал, девчонка ему морду набила и коленом под зад с перевала наладила. Об этом он своих людей живо забыть заставит, а сам обида не простит». Витал кивнул на людей Райгора, только-только пришедших в себя. Казалось, они не понимают, как оказались здесь, что творится кругом, откуда незнакомые стяги, а главное, почему князь-то связан. «Это верно. Только если бы я его в драке убил, это одно дело. А казнить? Как-то я к этому не привык». Кайха покосился на меня. «Понятно, что начинать когда-то придется, но все равно не хочется». «Понимаю. Но он ведь нас в покое не оставит», — вздохнула я. Я смотрела на Райгора, а он на меня. И было в его глазах что-то такое. В самом деле не оставит. Всю жизнь на это положит. Свою и чужие, чтобы взять меня в жены. У Ривана был похожий взгляд, — вспомнилось мне. «Предоставь это нам», — сказал вдруг рядом Кемтиин. «Мы поговорим с этим человеком. Он одумается, рано или поздно. По-моему, милосерднее будет повесить», — буркнул Кайха и отвернулся. И вот тогда-то Райгар рванулся так, что лопнули веревки, взвился из земли и ринулся вперед с глухим рыком. Не знаю, в самом ли деле он рассчитывал добраться до Кайха или... Или. Я даже ахнуть не успела, а Кемтиин, кажется, и с места-то не двинулся. Или я просто не уловила, как он коснулся Райгара. Таким быстрым было его движение. Райгар остановился на полушаге, будто в одно мгновение скованный лютым морозом. Лицо все так же было искажено яростью. Вот только налитые кровью глаза оледенели, а горячее дыхание не вырывалось из оскаленного ртопаром. Кемтиин подхватил Райгара в падении и осторожно, словно опасаясь разбить, опустил тело на земь. «Он сам так решил», — негромко произнес он. «Чем жить в позоре?» «Дураком жил, дураком помер», — сказал Черим, и это стало единственной эпитафией для князя Райгара. «С бойцами-то его что делать?» Ларинара спросить надо. «С какой-то стати?» — тут же спросил Кайха. «Он, конечно, Сайте, близкий родственник, но не он здесь хозяин, не ему и решать». «Ты-то много нахозяйничаешь», — прищурился Черим. «Молоко на губах не обсохло, а туда же. Эй, что за дела?» А это страж метнулся в его сторону. Навис, полыхнул поярче для острастки, зная, мол, с кем разговариваешь, и вернулся на свое место. «Усы целы?» — весело поинтересовался Кайха. И Черим выругался, ощупав свое сокровище. «Сайта, ты что скажешь?» Я взглянула на растерянных людей, на окруживших их горномогучих и чутконосых, подумала и сказала: «Пусть заберут тело Райгара и уходят прочь. И передадут всем там на равнине. Князь Дакор хотел погубить хозяев перевала. Его сын продолжил отцовское дело, но им не помогло даже злое колдовство. Горы сильнее. Их правосудие свершилось в свой срок. Вот и все. «А на простых людей мы зла не держим», — добавил Кайха. «Как перевал расчистим, да отстроимся, все пойдет по-прежнему. Скажите Ларинару, дяденьки, ладно? Пускай он их отсюда наладит. Ну, или мы сами скажем, только погодя». «Да уж передадим», — буркнул Черим. «Ох, и молодежь пошла». Я потянула Кайха в сторону, и за нами, к счастью, никто не пошел. Ларинар взглянул на нас, поймал мой взгляд и кивнул. «Понимал, должно быть, что нам хочется побыть вдвоем. Втроем, считая стражи. Нет, вчетвером. Серебряный тоже увязался. Но это не люди. Они не мешали». «Все закончилось?» — тихо спросила я. «Да что ты!» — изумился Кайха и обнял меня крепче. «Все только начинается. И нам с тобой жить негде, если ты не забыла. На пещеру я не согласен. Неуютно там». «Ты прав», — серьезно ответила я и подняла голову к ночному небу. Туда, где ярко, как-то не по-осеннему радостно, светила прародительница. Уверена. Она всегда знала, что потомки не посрамят ее имени.